Глава первая. Галя. Семен пролистывает результаты анализов, медленно качает головой и поднимает на меня усталый взгляд. Семен — врач. Мой хороший знакомый и просто человек, которому памятник нужно поставить при жизни за альтруизм. Сейчас он смотрит на меня так, словно я вот-вот рухну в обморок. А я на грани, если честно. У меня чувство, будто я уже месяц без сна. Я в последнее время, как белка в чертовом колесе, все куда-то несусь, но кажется, что мои проблемы не решаются, а только наваливаются с новой силой. Теперь еще и это. Не томи, Сем, что там? Ну, что тебе сказать? Неплохо в целом. Госпитализация пока не требуется, произносит он, явно ожидая, что меня это успокоит. Но, Галя... Операция все равно неизбежна. Риски есть, и риски серьезные. Насколько? Ты можешь потерять дочь в одно мгновение. Но она чувствует себя хорошо, развожу руками в недоумении. Она разве что на ушах дома не стоит. Слабые сосуды — это не шутки. Все может быть хорошо, а потом раз. Сема хлопает в ладоши. Я бледнею и обмикаю на стуле. Собирай деньги, Галь. Много? Как срочно. Чем быстрее, тем лучше. Не затягивай. Как будешь готова, звони. Я договорюсь с клиникой. Ищи пока деньги. Где я такую сумму возьму? Кредит. Да не дают мне больше. Сёма тяжело вздыхает. Я не знаю, Галь. Свяжись с каким-нибудь фондом. Может, возьмут вас. Пока это все, чем я могу тебе помочь. Ладно, спасибо. Выхожу из кабинета, чувствуя, как знакомое напряжение сковывает плечи и грудь. Я словно в тугом корсете. Воздуха не хватает. Прислоняюсь спиной к стене и пытаюсь привести дыхание в норму. «Черт!» — шепчу себе под нос. «Черт, черт! Где мне взять столько денег? Украсть? Это уже не кажется мне такой уж плохой идеей. Ладно, руки-ноги есть, значит, вперед, Галя. Пашем дальше». Выбегаю на улицу под промозглый октябрьский ветер. Он тут же забирается под ворот куртки, заставляя тело покрыться колючими мурашками, зато мгновенно отрезвляет. Мысли скачут. Снова думаю о детях. Сегодня Роза Викторовна заберет их из садика. Хорошо, что она у меня есть. Хорошо, что не бросает нас и всегда готова прийти на помощь. Просто золотая свекровь у меня. Интересно, как у Левы прошел концерт? Жаль, что я не смогла прийти. Он расстраивается, что мама вечно на работе, но пока я с этим ничего сделать не могу. А Юленька? Нет, лучше не думать, иначе меня накроет прямо посреди улицы. Я не могу позволить себе быть слабой. У меня сейчас лишь две задачи. Заработать на операцию и сохранить при этом хоть каплю здравого смысла. С этими мыслями ускоряю шаг. Супермаркет уже близко. Там хотя бы девчонки развлекут веселыми историями. «Галя, привет!» — машет мне Ленка, как только я захожу через служебный вход. Она, как всегда, на подъеме. Видимо, нашла себе нового поклонника среди покупателей. У Ленки всегда есть для меня свежая доза историй о том, как к ней подкатывают серьезные парни, которые не знают, как взвесить авокадо. «Привет, Лен. Было чего интересного сегодня?» «Да нет, нифига ты не пропустила», — отмахивается она. «Ты давай на кассу бегом. Люба уже 20 раз спросила, где ты запропастилась». Андрей не бухтел, что я опять слиняла. «Пусть только попробует что-нибудь вякнуть. Галь, ну ты же поуважительный, у тебя дети». «Ладно бы на свиданку отпрашивалась». «Ах, если бы, Леночка. Вот-вот, не до любви нам». Переодеваюсь в форму, натягиваю привычную улыбку на лицо и иду к кассе. Думаю о том, как лениво покупатели ищут мелочь, как зависают у терминала со своими картами или внезапно вспоминают, что им не пробили пакет. Ух! И хотя жизнь моя, мягко говоря, не сахар, я давно научилась справляться с этой бесконечной суетой. Занимаю свое рабочее место, готовое к очередному дню, полному мелких неудобств. «Свободная касса!» Бодро кричу я и снова улыбаюсь. «Добрый день! Вам пакет надо? Товары по акции посмотрите. Очень вкусный шоколад, сейчас всего за полцены». «Не до любви мне, права Ленка». Откуда ж ей взяться, если я целыми днями в магазине пропадаю? Я взрослая девочка, в сказки не верю и в розовых иллюзиях не живу. Я прекрасно знаю, что принца на белом Мерседесе можно не ждать. Но не заглядывают они к нам, увы, за шоколадом по акции. А так хочется, если честно. Да пускай даже не принца, пускай и не на Мерседесе вовсе. Простого человеческого тепла хочется, поддержки, ощущение, что рядом есть твердое плечо, на которое можно опереться. Ладно, разберусь как-нибудь потом. Не знаю как, но разберусь. А вот решу сначала вопросы насущные, а любовь? Любовь пускай еще немного подождет.